Глава 46. В тот вечер я получил от него электронное письмо, отправленное с айпада. Он был единственным из моих знакомых, кто использовал приветствия, когда посылал мейлы, и писал настоящие письма, а не такие вещи, как «How are you?», «Рофл» и «Имхо». «Дорогой Джейми, после того, как вы с матерью уехали, я провел кое-какие исследования, касающиеся обнаружения бомбы в супермаркете Истпорта, что мне следовало сделать раньше. То, что я нашел, было интересно. Элизабет Даттон не занимала видного места ни в одном из выпусков новостей. Большая часть заслуг досталась саперам, особенно собакам, потому что люди любят собак. Я думаю, мэр даже выдал собаке медаль. Элизабет упоминалась только как детектив, получивший наводку из старого источника. Мне показалось странным, что она не приняла участие в пресс-конференции после успешного обезвреживания бомбы и не получила официальной благодарности. Однако ей удалось сохранить работу. Возможно, это была единственная награда, которую она хотела, и ее начальство посчитало, что она ее заслужила. Учитывая мои исследования по данному вопросу, плюс странное отключение электричества в вашем здании после твоего противостояния стерео, плюс другие детали, о которых ты мне сообщил, я не могу не верить тому, что ты мне рассказал. Я должен добавить еще одно предостережение. Мне не понравилось выражение уверенности на твоем лице, когда ты говорил, что настала твоя очередь его преследовать, или что ты можешь просто свистнуть, и он придет. Может быть, это и так, но я настоятельно прошу тебя не делать этого. Канатоходцы иногда падают. Укротители львов могут быть растерзаны дикими кошками, которых они считали полностью прирученными. При определенных условиях даже самая лучшая собака может развернуться и укусить своего хозяина. Мой тебе совет, Джейми. Оставь его в покое. С наилучшими пожеланиями от твоего друга, профессор Мартин Беркетт Марти. По скриптум. Мне очень любопытно узнать точные детали твоего экстраординарного опыта. Если ты придешь ко мне и поделишься, я выслушаю с большим интересом. Я предполагаю, что ты все еще не хочешь обременять свою мать этой историей, поскольку, похоже, дело пришло к успешному завершению. Я сразу же ответил. Мой ответ был намного короче, но я постарался составить его так же, как он, как обычное бумажное письмо. «Дорогой профессор Беркетт, я бы с удовольствием это сделал, но не могу до среды из-за поездки в Метрополитен-музей в понедельник и волейбольного соревнования «Мальчики против девочек» во вторник. Если среда подойдет, я приду после школы примерно в 15:30, но я смогу задержаться только на час или около того. Я скажу маме, что просто захотел проведать вас, и это правда. Вечно ваш друг Джеймс Конклин». Профессор Беркетт, должно быть, держал свой iPad на коленях. Я могу представить его сидящим в своей гостиной со всеми этими фотографиями старых времен в рамках, потому что ответил он сразу же. «Дорогой Джейми, среда подходит. Готов встретиться с тобой в 3:30. Куплю печенье с изюмом. Ты бы предпочел чай или безалкогольный напиток? Твой Марти Беркетт». Я не стал утруждать себя тем, чтобы сделать свой ответ похожим на обычное письмо, просто напечатал. Я не отказался бы от чашечки кофе. И, немного подумав, добавил. «Мама возражать не будет». Что не было полной ложью, и он послал мне эмодзи в ответ. Большой палец вверх. Я подумал, что это было круто. Позже я поговорил с профессором Беркеттом. Но никаких напитков и вкусняшек при этом не было. Он больше не пользовался подобными вещами, потому что был мертв.